«Вы сделаете то, что вам приказывают, черт вас побери!» — зло кричал в микрофон старший офицер. «Слышите, немедленно изготовить аппарат! Да, я сказал немедленно!» Валерий в удивлении дотронулся до его рукава. «В чем дело, Старпом?» «Вот наглец, будь он проклят!» — рявкнул Тернер. «Он учит меня, что надо делать!» «Кто?» «Командир расчета! Ваш знакомец Ральстон!» — гневно воскликнул Тернер. «Ральстон? Ах да!» — вспомнил Валерий. «Он же мне говорил, что это его боевой пост. Так что же произошло?» «Что произошло?» «Заявляет, что не сможет произвести залп. Ему, видите ли, не хочется. Он не желает стрелять. Вконец распустился, черт бы его побрал!» — кипятился Тернер. «Ральстон? Вы уверены?» — недоуменно заморгал Валерий. «Интересно, в чем же дело? У этого юноши страшная трагедия. Вы думаете...» «Не знаю, что тут думать!» — Тернер снова снял трубку. «Аппарат развернут?» «Наконец-то!» «Что? Что вы сказали? Почему бы не расстрелять из орудий? Какие тут к дьяволу орудия?» Он с треском повесил телефонную трубку и резко повернулся к Валери. «Он просит, умоляет расстрелять танкер из пушек, а не торпедировать его. Малый, видно, спятил. Я покажу этому наглецу, что такое флотская дисциплина!» Никогда еще Валери не видел Тернера таким разгневанным. «Не можете ли вы поставить Кэррингтона к этому телефону, сэр?» «Да, да, конечно». Злость Тернера в какой-то степени передалась и командиру. «Каковы бы ни были его чувства, сейчас не время выражать их», — отрезал он. «Отдерните его хорошенько. Возможно, я был слишком мягок к нему, слишком снисходителен. Может, он полагает, что мы у него в долгу, морально обязаны ему, потому что столь круто с ним обошлись». «Ну, хорошо, хорошо, Старпом», — прибавил он, видя явное нетерпение Тернера. «Ступайте. Через 3-4 минуты начинаем атаку». Резко повернувшись, он направился к компасной площадке. «Бентли». «Да, сэр?» «Последнюю светограмму на Вайтуру». «Вы только взгляните, сэр», — вмешался Кэррингтон. «Он снижает ход». Валери, подойдя к ветровому стеклу, весь подался вперед. Вайтура, представлявшая собой ревущее облако пламени, быстро отставала. «Вываливают шлюпбалки, сэр!» — возбужденно доносил капковый мальчик. «Кажется... Да, да, теперь ясно вижу. Спускают на воду шлюпку». «Слава тебе, Господи!» — едва слышно прошептал Валери. Он чувствовал себя словно приговоренный к смерти, которого неожиданно помиловали. Наклонив голову, он обеими руками вцепился в край ветрового стекла. От напряжения он совсем ослаб. Несколько секунд спустя он поднял глаза. «Шифровка Сирусу», — распорядился он спокойно. «Отстать от конвоя. Подобрать всех находящихся в шлюпке Вайтуры». Перехватив быстрый взгляд Кэррингтона, он пожал плечами. «Мы рискуем в любом случае, капитан-лейтенант. Так что к черту распоряжение Адмиралтейства». «Видит Бог», — произнес он с неожиданным озлоблением. «Я бы дорого дал, чтобы увидеть в Баренцевом море шлюпку, набитую до отказа вояками с Уайтхолла, которые выбросили лозунг «Уцелевших не подбирать». Отвернувшись, Валери заметил Николса и Петерсона. «Вы еще здесь, Николс? Не лучше ли вам спуститься вниз?» «Как вам будет угодно, сэр», — произнес Николс. Поколебавшись, он кивнул в сторону Тиндала. «Я полагал, возможно...» «Пожалуй, вы правы», — устало кивнул Валери. «Там будет видно. Подождите пока, хорошо?» «Штурман!» — возвысил он голос. «Есть, сэр!» «Обе малый вперед!» «Есть обе малый вперед!» Сначала Улис едва заметно сбавил ход, потом стал двигаться еле-еле, при этом постепенно отставая от конвоя. Вскоре его обогнали замыкавшие кильваторные колонны суда, шедшие, молотя по воде винтами, на норт-вест. Снег повалил гуще, но суда, по-прежнему залитые зловещим заревом, казались до жути беззащитными и беспомощными. Кипя от гнева, Тернер застыл, как вкопанный возле торпедного аппарата левого борта. Грозные трубы, освещенные пламенем пожара, были изготовлены к залпу. Жерла их нависли над водой, на поверхности которой вспыхивали отблески пожара. На сиденье наводчика, расположенном над центральной трубой аппарата, он сразу же разглядел Ральстона. «Ральстон!» — голос Тернера был резким, повелительным. «Я хочу поговорить с вами!» Быстро обернувшись, Ральстон поднялся с сиденья и, спрыгнув на палубу, очутился лицом к лицу со старшим офицером. Оба они были одинакового роста, и глаза их встретились. Голубые, неподвижные, встревоженные глаза Ральстона и темные от гнева глаза Тернера. «В чем дело, Ральстон, черт побери!» — проскрежетал Тернер. «Отказываетесь выполнить приказ?» «Нет, сэр». Голос Ральстона был спокоен, но в нем чувствовалось какое-то напряжение. «Это неправда». «Неправда?» Глаза Тернера сузились, он едва сдерживал свою ярость. «Тогда какого дьявола вы заявляете, что не хотите обслуживать аппарат? Намерены перещеголять кочегара Райли? Вы что, рехнулись?» Ральстон ничего не ответил. Приняв молчание юноши за дерзкий вызов, Тернер взорвался. Схватив Ральстона за отвороты канатки сильными пальцами, старший офицер притянул торпедиста к себе. «Я задал вопрос, Ральстон», — сказал он тихо. «Ответа я не слышал. Я жду, что все это значит». «Ничего, сэр. В глазах Ральстона была лишь печаль, но не страх. Я просто не хочу этого делать, сэр. Я не могу. Не могу топить наше же судно». Теперь в его голосе звучала просьба и, пожалуй, отчаяние, но Тернер остался глух к ним. «Почему судно должно погибнуть, сэр?» — вырвалось у юноши. «Почему? Почему?» «Не ваше дело, дьявол, вас побери! Но я все-таки объясню. Из-за этого танкера весь конвой подвергается опасности». Тернер почти вплотную приблизил свое лицо к лицу Ральстона. «У вас есть обязанности. Вы должны выполнять распоряжения начальников». «Ну так и выполняйте! Живо!» — взревел он, видя нерешительность Ральстона. «Марш к аппарату!» Последние слова Тернер чуть ли не выплюнул. Ральстон не двинулся с места.